Часть пятая. Культура. Итак, мы с вами обсудили много важных тем, а теперь пора сделать отступление и подробнее рассмотреть диапазон и содержание функций менеджера продукта, узнать, как эти люди работают в составе продуктовых команд и какими методами пользуются для быстрого определения того, какие продукты стоит создать и предложить потребителю. В работе продакт-менеджера довольно легко зациклиться на деталях, но ведь важнейшее условие успеха — сформировать хорошую продуктовую культуру. В последних главах аудиокниги я расскажу о том, что важнее всего для вашего успеха. В частности, опишу, как ведет себя отличная продуктовая команда и как сильные продуктовые компании обеспечивают свои команды средой для процветания. Глава 64. Хорошая или плохая продуктовая команда? Как уже говорилось, мне в жизни повезло. Я имел счастье работать с лучшими в мире командами по выпуску технологичных продуктов, с людьми, создающими продукты, которые вы используете каждый день и очень-очень любите, с командами, которые в буквальном смысле слова меняют наш мир. Но меня привлекали и для помощи компаниям, чьи дела шли не так хорошо. Стартапам, которые изо всех сил пытались привлечь к себе хоть немного внимания рынка, прежде чем у них закончатся деньги. Крупным компаниям, безуспешно старавшимся возродить прежний успех на ниве инноваций. Командам, которые оказались не способны непрерывно повышать ценность своего бизнеса. Лидерам, глубоко разочарованным тем, что на воплощение в жизнь идей требуется много времени. Инженерам, недовольным своими продакт-менеджерами. В результате такого опыта я узнал, что лучшие продуктовые компании создают высокотехнологичные продукты и делают все совсем не так, как остальные. Между прочим, я имею в виду не какие-то незначительные отличия, а разницу во всем от поведения руководителей, уровня полномочий команд до подхода к финансированию, подбору персонала, выпуску продуктов и сотрудничеству при поиске эффективных решений проблем своих потребителей. С благодарностью отсылаю вас к классическому посту Бена Горовица «Хороший, плохой менеджер продукта», я обращаюсь сейчас к тем, кто не имел возможности работать в сильной продуктовой команде или наблюдать за ее работой. В этой главе я постараюсь дать вам общее представление о некоторых значимых различиях между сильными и слабыми продуктовыми командами. У хороших команд есть захватывающее видение продукта, которое они реализуют с миссионерской страстью. Плохие команды — это команды наемников. Хорошие команды черпают вдохновение и идеи из своего видения продукта и целей, внимательного наблюдения за проблемами и трудностями потребителя, анализа данных, генерируемых пользователями при употреблении продукта, постоянного стремления применять новые технологии для решения реальных проблем. Плохие команды просто получают указания от своего отдела продаж и потребителей. Хорошие команды понимают, кто основные заинтересованные стороны в их продукте. Им известны ограничения, в условиях которых работают эти люди, и нацелены на поиск решений, не только полезных для пользователей и клиентов, но и эффективно работающих в рамках бизнес-ограничений. Плохие команды просто принимают требования заинтересованных сторон. Хорошие команды мастерски владеют различными методиками быстрого тестирования идей и определяют, какие из них стоит воплотить в жизнь. Плохие команды проводят собрания, составляя на них дорожные карты. Хорошие команды любят проводить мозговые штурмы с участием авторитетных экспертов из разных подразделений компании. Плохие команды обижаются, когда чужаки лезут не в свое дело. В хороших командах продакт-менеджер, дизайнер и инженер-программист трудятся плечом к плечу, в полной мере осознавая необходимость компромисса между функциональностью, пользовательским опытом и технологией реализации. В плохих командах люди сидят в своих отсеках и требуют, чтобы другие делали запросы на их услуги в соответствующей форме с четким соблюдением графика. Хорошие команды постоянно тестируют новые идеи, чтобы не перестать быть новаторами, но делают это так, чтобы доход и бренд компании были защищены. Плохие команды ждут сверху разрешения на каждый тест. Хорошие команды настаивают на том, что у них должны быть все специалисты, необходимые для создания хитов, например, сильный дизайнер продукта. В плохой команде о таких специалистах даже не слышали. В хороших командах инженеры-программисты ежедневно тестируют прототипы на этапе исследования и благодаря этому находят новые способы улучшения продукта. Плохие команды дают на оценку прототипы технарям только на этапе планирования спринта. Хорошие команды каждую неделю взаимодействуют с конечными пользователями и клиентами, чтобы лучше понимать их запросы и проблемы и видеть их реакцию на самые новые идеи. Плохие команды думают, что они и есть потребители. Хорошие команды знают, что многие из их любимых идей не понравятся потребителям, а даже если люди их примут, понадобится несколько итераций, чтобы достичь желаемого конечного результата. Плохие команды просто создают продукт из дорожной карты, довольствуясь при этом тем, что соблюдают установленные сроки и обеспечивают нужное качество на отдельных этапах разработки. Хорошие команды понимают необходимость скорости и знают, что быстрые итерации — это ключ к инновациям. По их мнению, эта скорость произрастает на почве использования правильных методик, а не принудительного труда. Плохие команды объясняют низкую скорость работы недостаточным усердием коллег. Хорошие команды берут на себя обязательства с высокими требованиями только после того, как всесторонне оценят запрос и убедятся, что у них есть жизнеспособное решение, выгодное и полезное как для потребителя, так и для бизнеса. Плохие команды жалуются на то, что в их компании всем заправляет отдел продаж. Хорошие команды применяют инструменты, позволяющие немедленно оценивать, как используется их продукт, и на основании этих данных оперативно вносить коррективы. Плохие команды считают, что иметь возможность просматривать аналитику и отчеты неплохо, но в этом нет особой необходимости. Хорошие команды вводят новые функции в продукт и выпускают релизы постоянно, зная, что непрерывный поток небольших релизов обеспечивает клиентов более надежным решением. Плохие команды тестируют продукт вручную в самом конце болезненного этапа интеграции, а затем одним махом делают релиз. Хорошие команды ставят во главу угла референсных клиентов. Плохие команды одержимы борьбой с конкурентами. Хорошие команды празднуют то, что им удается значительно улучшить бизнес-результаты своей компании. Плохие команды празднуют то, что им удается выпустить хоть какой-нибудь продукт. Если многое из характеристик плохих компаний имеет отношение к вам, я очень надеюсь, что вы как можно скорее поднимете планку для своей команды. Подумайте об использовании методик, описанных в аудиокниге, чтобы, так сказать, почувствовать разницу.